следующего встречи поставить с вами святого священника Дмитрия Солунского, мэра Точилова. Солун, иначе Фессалоники, иначе просто Солоники. Это ныне второй по величине город Греции, Эллады. Город большой уже в те времена. Точная дата смерти Дмитрия – 306 год от Рождества Христова. 303 год, я сейчас специально посмотрел, значит, эти даты, значит, страдания Георгия, 306 страдания Дмитрия, последние годы перед Миланским эдиктом царя Константина. В 318 году царь Константин Великий, равноапостольный и святой царь, впоследствии, как его называть, стала церковь, прекратил гонение на христиан и разрешил открыто и без страха исповедовать христианскую веру в пределах Римской империи. А до этого времени христиане волнообразно подвергались гонениям, то скрытым, то явным, то более жестоким, то менее жестоким. Итак, святой Дмитрий пострадал в 303 году от Рождества Христова в городе Солуне, в большом торговом и административном центре Римской империи, ныне Греции. Христос говорил ученикам своим, чтобы они не искали гонений, но если гонят их в одном городе, чтобы они бегали в другой. То есть искать страданий нету заповеди у человека. Не нужно, так сказать, выискивать себе проблем, тем более таких проблем больших, как смерть за веру. Человек сам себя не знает, и история знает сотни и тысячи примеров, когда самые храбрые люди теряли всякую храбрость и превращались в дрожащего зайца или в ничтожную тряпку перед лицом ожидающих страданий. И наоборот, когда ободрялись самые трусливые, когда самые незаметные вдруг выходили вперед и терпели все не морщись. Человек не знает себя и искать страданий не должен. Если страдания его преследуют или не угрожают, он имеет право по Евангелию от страданий скрываться. Если страдание неизбежно, он должен идти вперед на это страдание и уже терпеть до конца. То есть такой закон. То есть не искать страдания. Если страдания приближаются, от них можно скрываться, но если они неизбежны, нужно идти вперед даже на страдание, потому что оно уже посылается Богом, по всему видно, и нужно терпеть его до конца. Тогда Бог укрепит. Однако есть люди, которые шли на эти муки открыто. И как раз Дмитрий один из таких великомучеников, который открыто себя христианином исповедовал. Причем он был человеком, облеченным властью. Он был не простолюдин, и не торговец, и не ремесленник, и не крестьянин. А он был человек, облеченный высокой воинской и административной властью. Сразу там в городе, в этом Солуне. И когда он вышел на эту, так сказать, опасную эту черту, значит, исповедания веры, то это был дерзкий вызов со стороны Дмитрия всему тогдашнему миропорядку. Ему дали время, чтобы он приготовился к смерти, а еще он лучше подумал и поменял свой образ мыслей своих, и он в тюрьме находился на некоторое время в размышлениях этих. Но ему дали время подумать, но он молился и просил Бога силы, чтобы смерть встретить без страха. В этот же день поминается некий человек по имени Лу, вот, и Нестор, завтра будет поминаться некий юноша. Это слуги Дмитрия, которые были в то время там. Страдания Дмитрия попали на празднование какого-то языческого праздника. И эти празднования совершались вакханалиями народными. Приносили жертвы бесам, люди бесчинствовали, носились по улицам и так далее. Ну, как всегда, народ празднует, собственно. Народ и сегодня празднует так же, к сожалению, почти что. И в это время было такое особое веселье. На площади города Солуни поставили большой помост. Внизу под помостом натыкали много копий остриями вверх. А на помосте совершилась борьба гладиаторов. Победивший бросал побежденного сверху вниз на эти копии. И там был некий германец по имени Ли, который был очень силен и искусен в схватках, и он побеждал всех. И к нему приводили как жертв на заклание христиан, пойманных в этом городе. И они не могли с ним бороться, он их хватал, как котят, и бросал на копья. И это все возбудило такое негодование в сердце одного юноши христианина по имени Нестор, который пришел к Дмитрию попасть в тюрьму, а в тюрьму тогда же не можно было пройти. Подкупив стражу и попросив разрешения, можно было на час-другой посетить заключенного в тюрьме. Тогдашние тюрьмы были гораздо в этом смысле гуманнее, чем сегодняшние. И он пришел попросить благословения у Дмитрия на схватку с этим германцем, потому что он весьма и весьма, так сказать, раздражал его христианское сердце. И Дмитрий благословил его. Тут пошел на схватку эту и сразил с тем лием, бросил его на копье. И был тоже убит. Совершается память в следующий день после Дмитрия. Там тропарь Дмитрия, вот когда поется, там будете слушать сегодня-завтра, там как раз считается такое. Я уже ли его не сложил все гордыни, и на подвиг сотворил и Нестора. Так вот, святи Дмитрия, Христу Богу молися, даровать нам верю и милость. И тропарь святого содержит воспоминания об этом событии. И после этого Дмитрий был уже тоже убит, потому что, значит, еще более возбудив к себе ненависть, он получил повеление. Воины вошли к нему в темницу и закололи его многократными ударами копий. То есть он был заколот. Заколот многократными ударами оружия. Если одни мученики были, умирали через отсечение головы, другие были удушаемы, сжигаемы, по-всякому убиваемы, то Дмитрий был заколот. На месте темницы, которая была ему последним прибежищем, стоит огромная церковь в Фессалониках. Там сохранена эта, значит, камера, такая, где он находился. А над этим большим местом такая большая базилика, двухэтажная такая, с нижней подвальной церковью и с верхней, святого великомученика Дмитрия. Из мощей его доподлинно я знаю, что есть его глава, хранится в Салуне, в Салониках. А больше так вот, я не знаю, целиком ли мощи его сохранились. Из его тела на протяжении столетий истекало миро. То есть его тело было нетленно, и из его тела вытекала мира, благоухающая маслянистая жидкость непонятного химического состава, то есть такая вот нерукотворная из мертвых костей. Потому Дмитрий называется мироточивым. Дмитрий мироточец. Солунский Дмитрий мироточец. Он почитается церковью как воин и как защитник. Как тот, кто умеет воевать, а следовательно вступаться в защиту слабых и наказывать тех, кто совершает недолжное. Вот. Ну и как все мироточцы и мученики, он имеет большое дерзновение к Господу Иисусу Христу и имеет дерзновение и власть молиться за всякие нужды. Посему знаете, узнавайте на протяжении своей жизни, покуда живете, знакомьтесь со святыми, узнавайте о них, старайтесь любить их и хвалить их за то, что они претерпели. Как мы поем величане, величаем тебя, страстотерпщий Христов Дмитрий, и чтим честное страдание твое, которое я же за Христа претерпел и си. То есть мы чтим людей, которые за Христа потерпели.